Цифра 15. Я во время моей женатой жизни никогда не переставал испытывать терзания ревности, но были периоды, когда я особенно резко страдал этим. И один из таких периодов был тот, когда после первого ребенка доктора запретили ей кормить. Я особенно ревновал в это время, во-первых, потому, что жена испытывала то свойственное матери беспокойство, которое должно вызывать беспричинное нарушение правильного хода жизни. Во-вторых, потому что, увидав, как она легко отбросила нравственную обязанность матери, я справедливо, хотя и бессознательно заключил, что ей так же легко будет отбросить и супружескую, тем более, что она была совершенно здорова и, несмотря на запрещение милых докторов, кормила следующих детей сама и выкормила прекрасно. «Однако вы не любите докторов», — сказал я, заметив особенно злое выражение голоса всякий раз, как он упоминал только о них. «Тут не дело любви или нелюбви. Они погубили мою жизнь, как они губили и губят жизнь тысяч, сотен тысяч людей, а я не могу не связывать следствие с причиной. Я понимаю, что им хочется, так же, как и адвокатам и другим, наживать деньги, и я бы охотно отдал им половину своего дохода, и каждый, если бы понимал то, что они делают, охотно бы отдал им половину своего достатка, только бы они не вмешивались в вашу семейную жизнь, никогда бы близко не подходили к вам. Я ведь не собирал сведений, но я знаю десятки случаев, их пропасть, в которых они убили то ребенка в утробе матери, уверяя, что мать не может разродиться, а мать потом рожает прекрасно, то матерей под видом каких-то операций. Ведь никто не считает этих убийств, как не считали убийств инквизиции, потому что предполагалось, что это на благо человечества. Перечесть нельзя преступлений, совершаемых ими. Но все эти преступления – ничто в сравнении с тем нравственным растлением материализма, которое они вносят в мир, особенно через женщин. Уж не говорю про то, что если только следовать их указаниям, то благодаря заразам везде, во всем, людям надо не идти к единению, а к разъединению. Всем надо, по их учению, сидеть врозь и не выпускать изо рта спринцовки с карболовой кислотой. Впрочем, открыли, что и она не годится. Но и это ничего. Яд главный в развращении людей, женщин в особенности. Нынче уж нельзя сказать, ты живешь дурно, живи лучше. Нельзя этого сказать ни себе, ни другому. А если дурно живешь, то причина в ненормальности нервных отправлений или тому подобному. И надо пойти к ним, они пропишут на 35 копеек в аптеке лекарства, и вы принимайте. Вы сделаетесь еще хуже, тогда еще лекарства и еще доктора. Отличная штука. Но не в этом дело. Я только говорил про то, что она прекрасно сама кормила детей, и это ношение и кормление детей одно спасало меня от мук ревности. Если бы не это, все случилось бы раньше. Дети спасли меня и ее. В 8 лет у нас родилось 5 человек детей, и всех она кормила сама. «Где же они теперь, ваши дети?» — спросил я. «Дети?» — испуганно переспросил он. «Извините меня, может быть, вам тяжело вспоминать?» «Нет, ничего. Детей моих взяла моя своячница и ее брат. Они не дали их мне. Я им отдал состояние, а их они мне не дали. Ведь я вроде сумасшедшего, я теперь еду от них. Я видел их, но мне их не дадут. А то я воспитаю их так, что они не будут такими, как их родители. А надо, чтобы были такие же. Ну да что делать? Понятно, что мне их не дадут и не поверят. Да я и не знаю, был ли бы я в силах воспитать их. Я думаю, нет. Я развалина, калека. Одно во мне есть, я знаю. Да, это верно, что я знаю то, что все не скоро еще узнают. Да, дети живы и растут такими же дикарями, как и все вокруг них. Я видел их, 3 раза видел. Ничего я не могу для них сделать, ничего. Еду к себе теперь на юг. У меня там домик и садик. Да, не скоро еще люди узнают то, что я знаю. Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах, это скоро узнать можно. А вот то,